Глава 21. Седьмой этаж. Огромный город. С бесчисленными домами, широченными улицами и таким количеством нежити, что не займи мы улицу и не укрепись на ней, нас бы смели. Проблемы начались сразу после спуска на этаж. Внизу, у лестницы, нас поджидала не маленькая такая армия зомби. Но эту проблему решили методом «сжечь нафиг». Армия взяла с собой зажигательную смесь, ее и использовали. Лестница на седьмой этаж представляла собой винтовую лестницу, выбитую в скале. А внизу – просторное помещение, зомби и проход наружу. Вот внизу, в помещении, просто и устроили огненный апокалипсис. А после добили уцелевших. После этого мы оказались в руинах города, и первым делом я приказал занять улицу перед лестницей. И вот уже час мы отражаем нападение нежити. В основном скелеты, но имелись и лучники. Эти гады были самыми проблемными. Поэтому мои лучники были сосредоточены на этих тварях, что в основном прятались в домах и на крышах домов. Как и столица Феода, дома здесь были построены максимально близко друг к другу. Где-то между домами виднелись арки и проходы. Их мы сразу баррикадировали, да и сами дома проверяли. Зачисткой домов занимались воины минимум 5-го ранга. Обычные солдаты держали улицу. Действовали они согласно моей тактике. Уронить скелета, перейти через него и позволить бойцам позади зарубить упавшего врага. В основном противники здесь были не сильно опаснее тех, что выше, но нередко попадались более качественно экипированные. Броня толще, мечи острее, щиты больше. «Рывок!» — приказал я, и почти 6 десятков тяжелых пехотинцев оттолкнули скелетов перед собой и сделали пару шагов по упавшим врагам. Лежащих скелетов тут же схватили за ноги и потянули на себя, чтобы там убить. «Лучники! Взрывными стрелами по центру улицы!» — вновь приказал я, подмечая группу скелетов-магов в сопровождении десятка черных скелетов-рыцарей. Тут же на них обрушились десятки стрел и взорвались, выпуская пламя. Но этого оказалось недостаточно, половина магов уцелела. А теперь они подняли барьеры и начали колдовать. «Еще залп!» Вновь стрелы обрушились на врага и взорвались. Однако существенного урона это не причинило. Впрочем, маги прервали свои заклинания, и несколько залпов спустя маги все же пали. Но не рыцари. Они прошли через море нежити и добрались до моих воинов. И началось. «Хрррррр!» Воин-кабан поднял свой тяжелый металлический щит, встречая двуручный меч скелета-рыцаря. И миг спустя щит попросту изогнулся под мощью удара. Рука крепкого воина хрустнула, и раздался вой. Но второй удар рыцаря прервал его. А рядом происходило нечто схожее. Рыцари попросту врубились в тяжелую пехоту, проливая кровь и не получая существенного сопротивления. Они тяжелы и сильны. Их так просто не повалить. «Сволочь!» Перед рыцарем показался козел в кожаной броне и двуручным молотом. Воин высоко подпрыгнул и со всей дури лупанул рыцаря по голове. Но барьер выдержал, и скелет собирался было разрубить козла надвое, но тут откуда-то вылез воин-змея и атаковал копьем в кисть рыцаря. Тот выронил свое оружие, и козел вновь атаковал. На этот раз черепушка скелета не выдержала, как и шлем. «Так ему убить!» — ликовали воины, и не зря. Элитных бойцов было куда больше, чем черных рыцарей, а те все прибывали. И тут на крыше одного из домов показался скелет-маг. Прозевали. Огненный шар попал в наши ряды, раскидав сразу группу воинов. Раздались вопли и стоны боли, а этот гад вновь готовил атаку. Лучники открыли огонь, но так просто эту сволочь не одолеть. Я же уже мчался на крышу этого еще не зачищенного дома. «Гра-а-а-а!» простонал зомби, появившийся на лестнице. Но я просто вонзил копье ему в грудь и, подняв, сбросил на лестницу позади себя. Сам же помчался выше. То и дело попадались враги, а снаружи прогремел еще один взрыв. Выбежав на ровную крышу, ужаснулся. Да тут скелетов 20 пряталось, а маг тут же обратил на меня внимание, и огненный шар полетел не в моих бойцов, а в меня. Перекатом ухожу в сторону, а взрыв подбрасывает меня, придавая скорости. Тут же метаю копье в мага, но перед ним появляется скелет-воин с щитом. «Мы поможем!» На крыше показалось два енота с короткими молотами. Еще некоторое время спустя я увидел белого волка с двуручным топором. «Какие вкусняшки! Поделитесь косточками! Ау-у-у!» Взвыл волк и бросился в атаку. Мы с енотами уже бились, протаряя путь к магу. Нежить же не сдавалась и подпускать нас не хотела. Хотя кто ее спрашивал? Не без труда, но несколько десятков скелетов пали, и мы, избежав очередного взрыва, вчетвером запинали мага. И даже несмотря на эту победу, наше продвижение застопорилось. А враг не собирался заканчиваться, а еще ведь монстры возрождаются со временем. Куда ни глянь, всюду дома и улицы. Город огромен, а в его центре настоящая крепость. И даже страшно представить, сколько там врагов. Изначально я хотел воспользоваться пулеметом и расчистить путь. Но теперь это не имеет смысла, так как нежити здесь куда больше, чем я рассчитывал. Мне попросту не хватит патронов. Особенно много проблем от лучников и магов в домах. Это полностью исключает вариант с прорывом, а медленная зачистка приведет нас лишь к гибели. Слишком мало воинов и слишком много врагов. Они просто успеют возродиться. Поэтому план «Б». А заключается он в спалить тут все к чертовой матери. Город в основном состоит из каменных домов, но даже там было чему гореть. А горючей смеси у нас в избытке. Поэтому мы принялись стремительно отступать к лестнице, на пути заливая дома горючей смесью и поджигая их. Закрепившись перед лестницей, мы устроили себе привал. Ну, как устроили? Часть воинов сдерживала нежить, что пошла за нами, а остальные обрабатывали раны, чинили снаряжение и многое другое. Пока вроде держались. Элита в этом очень помогала. Но сильно расходовать энергию я им не позволял. Нам еще прорываться к крепости. Вскоре город запылал. И стоило пламени набрать достаточную силу, как само оно уже не потухнет. Огонь бушевал по обе стороны улицы, перекидываясь с дома на дом. И не прошло много времени, как уже горел весь город. Кто сказал, что скелеты не боятся огня? Очень даже боятся, просто горят плохо. Но при таком огоньке пылать они будут, ой, как хорошо! Правда, мы все же вернулись на лестницу. Жарковато стало. Время на отдых потратили с пользой, приведя снаряжение в порядок, а также подкрепились и восстановили силы. Город еще догорал, но наша улица уже потухла, а здания вокруг представляли собой руины. По этим руинам мы и рванули к крепости, которой тоже немного досталось, но не скажу, что сильно. Мы легко смели всех тех скелетов, что успели возродиться, и быстро пробились к крепости. Ворота у нее были выломаны, но не нами. Просто такие уже были. На стенах нежить и лучники. Поэтому мы заняли ворота и принялись отбивать нашествие тварей из замка. А лучники с помощью зажигательных снарядов мочили всех, кто на стенах. Но прошло совсем немного времени, и стало понятно – врагов слишком много, а нежить в городе уже возрождалась. «Мне нужна половина элитников. Проберусь в замок. Остальные держите ворота и отвлекайте врага», — приказал я быку. «Принято!» — кивнул тот и принялся раздавать указания. Мы же с помощью веревки забрались на стены, очищенные лучниками, и ахнули. Во внутреннем дворе замка собралась целая армия, и она ломилась в ворота. Еще и со всех сторон города, где уже потухло пламя, приближались группы скелетов. Времени любоваться не было, и мы обошли замок с тыла и, спрыгнув со стены, проникли в него. Конечно же, с боем, однако цель была одна — найти дверь. И я нашел ее. «Защищайте коридор!» — приказал я и скрылся в особняке. Коридор был просторным. Тут несколько всадников проедут, на стенах горящие факелы, а скелеты сплошь в металлической броне. Благо, все воины отдохнувшие, и их артефакты заряжены. А влетев в особняк, тут же бросаюсь к своему железному истукану. Это я про броню свою. Сперва возвращаюсь в облик человека, влезаю внутрь, закрываюсь, и, продев руки в руки, становлюсь медведем. Тяжелая зараза, но терпимо, мне с ней не бегать. Взяв пулемет и запасной ящик с боеприпасами, выхожу в коридор. «Враг!» — раздался крик, меня увидели. «Не враг, медведь! Ящик держите и тащите за мной, а теперь дорогу!» Растолкав воинов, я встал посреди коридора. Как раз приближалась новая партия врагов. 35 закованных в металл скелетов, размахивая мечами, мчались на меня. «Ну-с, опробуем!» Зажав спусковой крючок, ухнул от отдачи, а следом кто-то заойкал. В глаз гильзой, что ли, попало? А нефиг рядом стоять. Изрыгая пламя, пулемет отправлял в противника пули, способные пробить броню бронетранспортеров и легкобронированной техники. Барьеры же... Они держались, но хватало одной пули, чтобы нежить сбила с ног. Мощь ужасала. Просто одна длинная очередь, и все противники на полу. Многие ранены, но для нежити это не смертельно. Зато смертельны топоры и молоты. «Добить!» — рявкнул я. Но никто не отреагировал. Обернулся. «А там все за уши держатся!» «Ну да!» «Зверям грохот неприятен. Добить их!» «Есть!» Первым в себя пришел здоровенный кабан в латах и мощным топором, а за ним еноты. Добить скелетов без барьеров оказалось несложно, как и следующую партию. Я же, словно терминатор из одного старого фильма, шел по коридорам крепости, снося всякое сопротивление. Сундуки мы не искали, не было на это времени. Там каждую минуту умирают мои бойцы. И пусть они лишь под моим временным командованием, но для меня это ничего не меняет. Слишком уж я болезненно отношусь к потерям и ничего не могу с собой поделать. Но я отвлекся. К всеобщему удивлению, мы довольно быстро прибыли к главному залу, где нас ждал он. Нет, к счастью, это не лич, иначе мы бы все тут же умерли. Это был... Рыцарь смерти. Очень противная скотина в латах. У него был щит, меч, а также темная магия, в основном проклятие. Зал был просторный. Здесь можно было бы играть в баскетбол, и еще осталось бы место для зрителей. В центре располагался кристалл-ядро подземелья. Имелась некая мебель, включая трон, колонны и даже столы. «С дороги!» Прорычал я, открывая огонь по этой скотине, что взорвалась тьмой и помчалась на нас. Барьер его был крепок, но поток пуль был настолько силен, что тварь попросту оттаскивала назад. Он попытался было ударить нас проклятиями в виде черного тумана. Вот только воины достали святую воду и обильно плеснули ее в туман, развеивая его. Гильзы градом падали на пол, и какой бы тварь ни была сильной, но запас энергии закончился, и монстр рухнул, а затем его всей толпой запинали. Причем в прямом смысле его били ногами, сминая броню и кости. А после кристалл. Я не стал его поглощать, мне нужен прорыв. Поэтому мы всей толпой принялись вливать свою силу в кристалл, чтобы разрушить его. Вот только я силы черпаю из особняка, а значит, и влить могу больше. Не прошло и минуты, как кристалл лопнул, а меня окатила волна бодрости и блаженства. Да не только меня, как минимум семеро прорвались на следующий ранг. А потом вспышка, и все мы оказались перед той башней, что наверху. «Победа! Мы победили!» Раздались вопли, и я был с ними солидарен. Ужасно сложное подземелье. Не зря нежить так боятся и ненавидят. Такие подземелья лучше зачищать малыми группами сверхсильных бойцов. Но главное, я прорвался. Теперь мне хватит магических сил, чтобы начать зачаровывать снаряжение. Это уже совершенно другой расклад и возможности. Интересно, я смогу зачаровать ракету? «Благородный медведь, даже не знаю, как благодарить вас», — заговорил подошедший бык. «Боюсь, без вас бы нам пришлось отступить с огромными потерями. А теперь мы мало того, что закрыли подземелье, обойдясь малой кровью, так еще и войны прорвались». Оказалось, что и среди обычных солдат немалое количество прорвалось. Десятков пять стали воинами. О награде договоримся с вашим феодалом. Ну, так-то оно так. Но, думаю, никто не будет против, если вы возьмете это себе. Он протянул мне ожерелье, и я сразу узнал его. Уверены? Такая штука дорого стоит. Уверен. В качестве благодарности за сохранение множества жизней моих солдат. Он вложил артефакт в мою руку, что заковано в металл, и отказываться было бы глупым, ведь это же ожерелье полета. Как и говорит название, оно позволяет летать. К сожалению, лишь на высоте не более 15 метров от ближайшей поверхности, а срок действия — час. По истечении этого времени ожерелье обратится в пыль. Но мне хватит. В скором времени я нашел дверь и, забрав пустой ящик из-под боеприпасов, вернулся в столицу Феода. Конечно же, без брони. Попросив одного из охранников передать феодалу, что все успешно прошло, вернулся в магазин. «Господин, у нас заканчивается товар на продажу», — сходу заявила мне олениха. «Уже? Быстро мы!» «Ну так цены хорошие», — пожала она плечами. «Ясно. Скоро добуду еще. Скажи, тут соль, специи и ткани в ходу?» «Конечно». Похоже, ее сильно удивил мой вопрос. «Ну, тогда добуду много чего интересного», — заулыбался я, планируя закупиться мукой, солью и прочим в ближайшем гипермаркете. «Хотя мне проще, наверное, организовать доставку». «Ладно, разберусь. Магазин же приносил хорошую прибыль. А еще мне не нужно платить налоги, поэтому я в огромном плюсе. И впору бы начинать заниматься тем, ради чего я и открыл магазин». «Скупать кристаллы?» «Поняла». «Бери однерки, они дешевле. Мне не важно качество кристалла, главное количество и общая энергоемкость». «Поняла вас. Сделаю. Но сперва нужно узнать цены». «Спасибо. И еще». Я внимательно посмотрел на женщину. Выглядела она еще лучше. Сразу видно, регулярно купается и ухаживает за собой. Совершенно другой человек. Олень, я хотел сказать. «Если вам с Хлоей что-то нужно, не стесняйтесь просить». «У нас крыша над головой, сытная еда, и мы под защитой. Что еще нам нужно?» Мило заулыбалась она. «Ладно, давай так. Один день в неделю магазин будет закрыт, а вы с дочкой сможете проводить его, как захотите. Гулять, отдыхать, ну что угодно. У меня все равно нет столько товара, чтобы каждый день его продавать». «Спасибо». Женщина была слегка ошарашена. «У них здесь выходные, это, видимо, что-то с богатого и непростолюдинского». «Возьми денег и развлекитесь, и нашего богомола заодно выгуляйте, а то он даже воздухом не дышит и, кажется, из брони не вылезает», — рассмеялся я, кинув взгляд на Ро. Ему уже вернули нижние руки, и выглядели они грозно, словно клинки, и такие же острые. Неудивительно, что ему их отрезали. И, как я понял, еще в детстве. Все же он потомственный раб. «Хорошо, спасибо», — заулыбалась женщина. «Тогда послезавтра выходной. Отдыхайте». После этого я вернулся в академию. Уже был вечер. И тут же зазвонил мой телефон. Это была Кошкина, и она сообщила одну интересную новость. Этим вечером будет банкет у губернатора, и девушке досконально известно, что Тигров отправится на него. Без Анны. Девушку уже несколько дней не выпускали из дома. По крайней мере, так говорят люди, нанятые Оксаной. Рыжей. А еще Лера передала кое-какую интересную информацию о Борисовых. У них, оказывается, есть ферма за городом. Обязательно к ним наведаюсь. Но сперва Анюта. И Алиса. Поэтому звоню своей лисе. Поняла, скоро буду. Она тут же завершила звонок, но я успел услышать странные крики на фоне. Явно соседка с ума сходит. Думал самому к ней сходить, но раз она сама решила, то ладно. Я же пока проверил, кто мне звонил этим вечером. Перезванивать, конечно же, не собирался. Все равно ничего интересного. Да и поздно уже. Вскоре раздался стук, и Алиса вошла в мою комнату. Она сразу же внимательно все просканировала. Но Андропа не было, да и прибрано у нас. Ну а свои трофеи парень хранит в особом месте. К моему удивлению, у девушки был с собой не маленький рюкзак. «Пошли?» — спросила она. И я кивнул, после чего открыл дверь в особняк. «Ого! Что за монстр такой?» Девушку сразу заинтересовала тяжелая броня, стоящая в углу. «Контрабандисты сделали», — пожал я плечами. «Связался с этими ушлыми типами». Она посмотрела на меня задумчивым взглядом. «Но разве не ее род направил меня к ним? Или Алиса просто не в курсе?» «В принципе, хорошее решение. Тебе они сейчас весьма полезны. И штука впечатляет». Она внимательно осмотрела мой пулемет и даже попробовала поднять, но лишь скривилась и оставила в покое оружие убийства. «В Москве еще день, а значит, мы будем спать?» Она странно стреляла в меня глазками. «Что задумала?» «Выспаться не помешало бы, но можно сделать это и в Москве. Мне контрабандисты квартиру выделили». «О, так ты с ними работать начал?» «И показал особняк?» Вновь удивилась она. «Выяснилось, что не такая уж это и тайна», — скривил я лицо. «Ну да, о Розе много кто знает», — сделав серьезное лицо, кивнула она. «И ты знала?» «Для моего рода информация — это оружие. Поэтому и о том, что ты, вероятно, владелец особняка, я тоже знала». Она сделала виноватое лицо и слегка напуганное. «Переживает, что я разочаруюсь в ней? Или подумаю, что она решила сблизиться со мной лишь из-за особняка? И это после того, как она искренне призналась, что и не мечтала о парне? Хе, у этой девушки все на лице написано». «Не знаю, что ты себе накрутила в голове, но забудь об этом». Притянул ее к себе и обнял. «Если твоему роду понадобится помощь, можешь смело обращаться. Я не против поработать с вами, да и союзники мне нужны». «Угу». Она уткнулась лицом мне в живот, а я погладил ее голову, словно котенку. «Ну что, в Москву?» «А там большая кровать?» Опустив взгляд, спросила она. «Двухспальная?» «Тогда тут. Хочу, как вчера». Не смог удержаться и рассмеялся. «Уровень милоты просто зашкаливает. Правда, за свой смех я получил кулачком в живот. Вскоре я разместился на кровати, а Алиса переоделась на складе в закрытую ночнушку. Она неуверенно подошла ко мне и также неуверенно разместилась у меня под бочком и уснула, стоило закрыть глаза. Мне бы так засыпать. Ладно, вскоре нас ждет судьбоносная операция. Если... Когда я спасу Анюту, пусть хоть весь мир катится к чертям. Нет, я больше не один. Оксана, Лера, Кристина, Алиса, да и Андроп, что уж греха таить, все стали мне близки. Поэтому за место под солнцем этого мира я еще посражаюсь.